Каюров поднялся, вытянул в мою сторону правую руку и резко спросил: «Как ваше имя?» «Даша», — пролепетала я, чувствуя себя как белая мышь, поданная на ужин удаву. «Даша Васильева». «Я», — четко и внятно, словно учитель, диктующий детям новое правило, начал арестованный. «Я, Каюров Михаил, перед лицом Господа нашего проклинаю тебя, Дарья, оболгавшую и опозорившую меня, накладываю проклятие в первую очередь на тех, кого ты любишь больше всего. Пусть у них случаются несчастья и болезни». «Немедленно прекратите», — обозлился Дегтярев и заорал. «А ну, уводите его, чего встали, как бетонные тумбы? Не видите, чушь несет». Неожиданно Михаил мирно пошел к двери, но уже на пороге он обернулся и вновь вперил в меня нехороший взгляд. «Испугалась, Дарья?» Я хотела было презрительно ответить «ничуть», но язык прилип к небу. «Проклятие можно снять!» — тихо продолжил Михаил. «Как?» — прошептала я. «Пусть этот!» — кивнул Михаил на Дегтярева. «Найдет настоящего убийцу. Тогда и твои родные освободятся от заклятия, иначе похоронишь всех». Выплюнув последнюю фразу, он исчез в коридоре. Я почувствовала неприятную дрожь в коленях. Естественно, я не верю во всякие глупости, но Каюров говорил с такой уверенностью, так страстно. «Вот мерзавец!» — выдохнул Дегтярев. «Ладно, на сегодня все. Поехали к тебе. Надеюсь, Катерина напекла к ужину пирожков». Глава 11. Не успели мы сесть за стол, как появилась страшно расстроенная Зайка. «Что случилось?» — спросила я, видя, что она еле-еле сдерживает слезы. «Меня отстранили от эфира», — пояснила Ольга. «Почему?» — изумился Дегтярев. «Формально за то, что допустила ошибку, перепутала счет в матче, а на самом деле у нас новый спонсор, и он хочет видеть на экране свою любовницу». «И что же теперь будет?» — протянула я. Зайка пожала плечами. «Посижу 3 дня дома, а там посмотрим, хоть с детьми пообщаюсь, а то Анька с Ванькой пребывают в святой уверенности, что их родная мамочка Серафима Ивановна, а я так, не пришей к голове рука». Я не нашлась, что ответить, и от растерянности положила в чай 6 кусков сахара. Едва Ирка принесла пирожки, как появились Севка и Тузик. Бывший любовник плюхнулся в кресло и сообщил: «Есть не хочу, устал, как собака». «Где побывали?» — попыталась я завести светскую беседу, но Севка проигнорировал вопрос, а Тузик, оглядев стол, сел рядом с полковником и спросил: «Не помешаю?» Александр Михайлович покраснел и ответил: «Нет». Тузик положил на тарелку картофельное пюре и ласково сказал: «А у вас приятный одеколон, консул, польского производства». «Точно», — кивнул Дегтярев, — «угадали». «Хороший парфюм», — одобрил Тузик, — «ненавязчивый и не слишком дорогой». Он вплотную придвинул голову к Александру Михайловичу и пробормотал: «А еще дезодорант болгарский, черная кошка, раритетная вещица. Даже не думал, что он сейчас продается». Полковник, в отличие от Тузика, не привыкший к тому, что лицо мужского пола приближается к нему вплотную, отпрянул и уронил на себя тарелку со всем содержимым. Горячее пюре шлепнулось ему на колени. Дегтярев вскочил и спешно принялся стряхивать обжигающую массу. Я схватилась за салфетку, стала помогать приятелю, словом, никакой радости ужин нам не принес. Впрочем, наступившее утро тоже не обрадовало. Меня разбудил звон бьющегося стекла. В спешке, схватив халат, я сбежала вниз и обнаружила рыдающую Манюшу, с ног до головы усыпанную осколками. Огромное зеркало от потолка до пола, вернее, зеркальная стена прихожей, по непонятной причине рухнула, когда Маруся подошла, чтобы надеть шапочку. Кое-как отряхнув дочь, я посадила ее в школьный автобус и пошла пить кофе. но не успела поднести чашку ко рту, как затрезвонил телефон. «Дарья Ивановна!» — раздался хриплый, простуженный голос. «С поста ГИБДД беспокоит возле поворота на шоссе». «Что случилось?» — холодея спросила я. «Да тут школьный автобус с вашей дочерью!» — завел милиционер. «Но я уже неслась к гаражу прямо в халате и домашних тапочках».